Почему отношения не складываются? Почему ты рассталась с парнем? А ты бы смогла жить с человеком, который курит, пьет, ругается матом, да еще и дерется? Конечно, нет. Вот и он не смог. Почему некоторым из нас, несмотря на все старания, не везет в любви? Почему женщины так часто влюбляются в, скажем, литературно эдаких странных мужчин? А мужчины порой выбирают себе женщин одна стервознее другой, а потом страдают. Для начала определим, что такое любовь. Многие психологи считают, любовь — это совокупность детских переживаний. Конечно, каждый родитель любит своих детей, но все родители ведут себя по-разному. Бывают любящие матери и отцы, но холодные, неэмоциональные, отстраненные. Бывают прекрасные родители, но они вечно отсутствуют, командировки, работа. Бывают родители, которые наказывают, бьют детей со словами: «Это потому, что я тебя люблю, потому что мне не все равно». В итоге у каждого из нас формируется набор чувств, которые мы ассоциируем с любовью. И это не всегда доброе, теплое отношение. Вы наверняка слышали, что женщина выбирает мужа по подобию отца, а мужчина — жену по подобию матери. Но это не совсем так. Нет прямой зависимости отец-муж. Правильнее сказать, что мы выбираем себе в пару людей, которые приносят нам знакомые с детства эмоции. Так наши детские чувства, переживания получают возможность выйти наружу. Это происходит подсознательно. Люди называют это «влюбилась с первого взгляда», «искра», «химия». Пример. Девушка росла в семье, где родители были нестабильными. То приходили, то уходили, то ссорились, то мирились. Встречая теперь стабильного, спокойного мужчину, она ощущает, что ей с ним скучно. Под скукой на самом деле у таких женщин скрывается непривычно, а значит, тревожно. Та же ситуация с девочками, выросшими без отца в разведенной семье. Это моя личная история. Я жила с мамой и сестрой, папа приезжал в гости. У нас были хорошие отношения, но я привыкла, что мужчины дома нет. Поэтому в начале семейной жизни мне было жутко непривычно, когда муж постоянно был рядом, оставался дома, чтобы больше времени провести со мной. К тому моменту я уже понимала, почему так происходит, понимала природу своих странных, непривычных чувств. Часто девушка, выросшая без отца, подсознательно выбирает отсутствующих мужчин: командированных, занятых бизнесменов, военных, женатых, иностранцев и тому подобное. Ей привычнее и спокойнее, когда дома мужчины нет. А если этот мужчина решит больше бывать с ней дома, такая девушка начнет провоцировать ссоры. Отношения испортятся, ей будет непривычно, тревожно. Пока не вылечится от этой нездоровой зависимости: «люблю того, кого нет рядом». Я вылечилась. Если вас постоянно тянет на странные отношения, задайте себе один вопрос. Какие ваши детские чувства постоянно требуют выхода? Вы же сами выбираете такие отношения, а потом еще и не хотите из них выходить. Мне часто приходят сообщения: «Вика, муж меня бьет, пьет, играет, изменяет, но я не могу уйти, жить негде и не на что. И вообще, думаю, он изменится». Классика. Говорю: «Приезжайте к нам, комнату дадим». Как думаете, соглашаются? Конечно, нет. Нафига жить в хорошем доме, в безопасности, если можно с мужем-тираном, рискуя жизнью своей и ребенка? И на самом деле не имеет значения, бьет вас муж физически или оскорбляет словами. И то, и другое — агрессия. И то, и другое вы терпите. Вы терпите измены, алкоголь, травку, наркотики, игры, побои, унижения, оскорбления. Вы пишете мне: «Вика, это ужас, не могу так больше». Но на самом деле можете. И даже хотите. Потому что любовь для вас — это боль. Так уж родители заложили. И, встречая эту боль с мужчиной, вы чувствуете: вот оно, родное, понятное, из детства. Если мужчина дает женщине возможность вновь соприкоснуться с детскими чувствами боли и беспомощности, тоски по любви и ласке, то тяга к нему становится поистине непреодолимой. Ведь чем сильнее перенесенная в детстве боль, тем более мощное желание победить ее испытывает человек, став взрослым. В чем здесь причина? Знаете, если малыш перенес какую-то травму, она будет появляться в его играх снова и снова, пока не возникнет чувство, что он справился с этим волнением. Например, ребенок, который перенес автокатастрофу, может разыгрывать с машинками аварии одну за одной. Может в одной из игр становиться полицейским, который приехал на место аварии, а в другой — врачом скорой помощи, который помогал доставать из машины пострадавших. Ребенок будет проигрывать все возможные варианты, пока связанный с этим событием страх не уйдет. Когда вы раз за разом вступаете в проблемные отношения, вы делаете то же самое. Воссоздаете и заново переживаете эти неприятные эмоции, пытаясь сделать их управляемыми, победить эту ситуацию. Но иногда проще победить себя и пойти, наконец, к психологу, чем годами пытаться победить другого человека или связанные с ним отношения.